Глава 5. В полутемном зале не было еще посетителей. Да и кто будет выпивать в 4 часа еще и 25-летней виски? Она сидела на высоком стуле за барной стойкой и уничтожила уже 2-й стакан со льдом. Кен подпер загорелой рукой щеку и завороженно следил за ее движениями. Он даже не переоделся после заседания, да и она выбежала из номера в деловом до ужаса бежевом платье по фигуре, даже волосы не распустила. Как была на утреннем заседании, так и прибежала в бар. Молча проводив один стакан за другим, не шелохнувшись и не говоря ни слова, Кен наконец вздохнул. «Ты надираешься в 4 дня». Опрокинув в себя остатки виски, она потянулась за долькой лимона на столе. Бармена от этого передернула, но он продолжал вытирать стаканы, увлеченно наблюдая за ней. «Он прислал мне букет гибискусов, потом корейский обед». «Страсть к драме у него так и не прошла», — Кен констатировал факт. «Это все? Поэтому мы вводим в ступор этого милого бельгийского студента». Они посмотрели на бармена, тот улыбнулся им и опять покосился на лимоны. «Записка. Там была записка». Кен оживился, оторвался от своей щеки и лучезарно улыбнулся. «Удиви меня». «Позвони мне, буду ждать». Он расхохотался на весь пустой бар. «Это забавно, не находишь?» «Нет, не нахожу. Я не буду читать его записки на корейском. Не буду нюхать эти поганые гибискусы и звонить ему не буду». «Хороший план. Главное — придерживаться. Где в нем виски в таком количестве?» Она уронила голову на руки перед собой. «Он хочет, чтобы я чувствовала себя, как в Сеуле. Словно мы опять все там. Звонки, записки, цветы, даже обед. Он хочет меня затянуть в это». «Звонки?» Кен приподнял бровь. «Когда сделали заявление в ВОЗ, я звонила ему». «Ну, мать, кто ж тебе теперь доктор? Так ведь говорят в России». Она кивнула, не поднимая головы. «Джун тот еще говнюк, но прости меня, моя дорогая, ты тоже хороша. 12 лет жила себе спокойно, без близкого общения с ВОЗ, а тут захотела информации из первых рук. Сказал тебе что-то полезное?» «Прислал цветы». Анна не могла оторвать лба от рук. «Ну все, приехали». Кен осушил едва полный стакан с темной жидкостью, звякнув кубиками льда. «Пошли есть, а то, боюсь, вечеринка закончится, не начавшись». Перейдя в светлый ресторан напротив, они поглощали малюсенькие порции спагетти. Кен трижды просил официанта принести ему новое блюдо. От еды Анне стало легче. Голова была не такая тяжелая, мысли перестали носиться роем и выстраивались в линейную последовательность. Прожевав очередную пепперони, она даже улыбнулась. «Дурь какая-то. Цветы в мусорку, обед туда же, записка уже там. И все. Никаких контактов, встреч и всего остального. Пообещай, что не будете его тащить ко мне. В любом состоянии». «Даже за Хуана пообещаю». Кен подмигнул ей. «Своих не сдаем». «Отлично». «А, без меня начали, негодники!» Хуан влетел в зал и рассмеялся так, что задрожали бокалы на столе. «Ждали-ждали, да не дождались. Вроде на 7 договаривались, но да ладно. Раз все в сборе, давайте начнем. Официант?» Хуан громыхал, как паровой двигатель. «Давай все как им». Мэри Везеру понадобилось 5 миниатюрных порций миниатюрных спагетти, чтобы оторваться от тарелки. «Чёртова кухня, даже не наестся вдоволь! Кому они готовят эти микроскопические порции?» «Высокая кухня, мой дорогой друг, создана не для того, чтобы наедаться, а чтобы чувствовать вкус еды, наслаждаться им». Кен, прищурясь, разглядывал Хуана сквозь прозрачный стакан. «А то, я смотрю, ты только с 3-го раза смог насладиться. Я не показатель, я такой же, как и ты, неотёсанный чурбан. Мне тоже нужна еда для удовлетворения низменного желудочного интереса, а не высокого морального. Я бы даже сказал, в этих мини-порциях есть какой-то философский смысл». Хуан с Анной молча застыли с удивленными лицами. «Да-да, философский». Кен картинно откинул выбившуюся прядь волос со лба. «Это аллегория жизни и эмоций в ней. В маленьких количествах эмоции нам просто необходимы, причем именно в маленьких порциях. Испытай ты страх, только мизерный. Он заставит тебя подняться и двигаться в сторону безопасности. Парализующий страх Это страх в неограниченном количестве. Это 5 порций спагетти, если хочешь. Что-то в этом есть. Хуан медленно дожевывал макароны. Или возьмем любовь? Анна принялась изучать тарелку перед собой. Любовь в розничных количествах желанна. Она источает сладкий запах движения, открытий, свершений. Но стоит ей перевалить за оптовое количество, и по тебе словно асфальтоукладчиком прошлись. Кен закончил и пристально посмотрел на Анну. «Так, я что-то пропустил?» Хуан отодвинулся от стола. «Джун прислал мне цветы, записку с просьбой позвонить и обед». Анна просто перечислила этот список без эмоций. Порции виски внутри делали свое дело. Хуан вернулся к спагетти. «Это не наше дело, Кен. Когда она будет в очередной раз сбегать из страны без вещей с одним паспортом в руках, а Джун перекрывать аэропорты, как в тот раз, не забудь сказать то же самое». Сильного японца явно стал брать алкоголь натощак. «Это было всего раз. Как-то больше не хочется». «У меня муж и дети», — вырвалось у Анны. «Да, это его остановит». Она уже даже не разобрала, кто из них хмыкнул. Кажется, оба. «Это прекрасно, но мы собрались пить. Я так вижу, что вы уже начали без меня, но мне на это все равно, я не в обиде. Пошли!» Хуан сгреб обоих в охапку и перетащил в бар напротив. Бельгийский студент по-прежнему натирал стаканы, а, завидев знакомых посетителей, разлил виски по 3 стаканам. К Анне приставил блюдце с лимонами. «Да вы тут уже явно были!» Хуан расхохотался. «Прости, Энни, но давайте до начала неотвратимых событий, Джун, ты, аэропорты и разборки, поговорим о деле». Кен слегка притронулся к стакану, пока Хуан заказывал следующий. «Мы ведь не на отдых сюда приехали. Вернее, нас вызвали. Кому какие распоряжения выдавали?» «Мне обещали сообщить по ходу событий». Анна рада была перемене темы. «Мне тоже, но ведь понятно, что нас просто кинут». Хуан говорил уверенно и серьезно. «Не просто так все это представление с международным судом. Это и правда суд, хотя все время подготовки документов фигурировало название «конференция». Первое — несоответствие. А на таком уровне несоответствий просто не бывает, вы же понимаете. Я постарался узнать по своим каналам, что за произвольная программа начинается и к чему вообще все тут. То, что мне рассказали, вам не понравится». Хуан слегка понизил голос. «Проблема в том, что нам хотят запретить работать, а как это сделать, не знают. Вот и решили создать эту показуху». «В смысле запретить?» Анна даже улыбнулась. «А каким, прости, образом человечество будет размножаться?» «А никаким. Сейчас проведут суд над 12 лучшими в репродуктивных технологиях, признают виновными в преступлении против человечества. Знаете, что есть такая статья? Вот я тоже узнал». Лейтмотив в том, что мы нарушаем моральные нормы поведения в человеческом обществе. Не должны люди выбирать, каким другим людям размножаться, а каким нет. Они проведут линию нападения и убедят всех, что мы не имеем права играть в богов. Что у них нет никакой уверенности, что врачи не выполняют свою работу спустя рукава у непонравившегося пациента. Вот тебе, допустим, не нравится человек. И ты, имея все возможности своей профессии, не ту схему стимуляции ему назначишь или не так быстро несешь яйцеклетки в лабораторию. И все, безуспешны все попытки. А с другими, понравившимися тебе, ты выкладываешься по полной. Лучшая схема, личный контроль, высокая вероятность успеха. Они не хотят доверять будущее врачам. Поэтому отнимут последнюю надежду у целого человечества». Хуан положил руки на стойку и потянул из стакана. Кен с Анной переглянулись. «Ты серьезно?» Кен сделал ударение на каждом слове. «Абсолютно. Информация проверенная и из разных источников совпадает». «Нас что, посадить хотят?» Анна чуть не икнула. «Хотят, но не получится. Только припугнут всех остальных нами. Я поэтому и согласился, да и вас двоих отговаривать не стал. Хочу войти в историю». «Если они хотят перекрыть любую возможность воспроизведения человечества, через сколько лет мы все вымрем? И в чем тогда смысл?» Кен словно разговаривал со стойкой. «У меня встречный вопрос. кто такие они?» Анна взглянула на Хуана. «А это очень правильный вопрос, Энни. Помнишь, полгода назад был слет руководителей стран?» «Наверное». Она совсем этого не помнила, потому что не имела ни сил, ни желания интересоваться политикой. «Вот тогда они и решили». «Я все же не понимаю». Кен развернулся к Хуану всем телом. «Дружище, объясни мне, им не нравится, что мы делаем ЭКО в клиниках, так?» «Так». «И они нам запретят это делать?» «Запретят». «И больше не будет детей?» «Не будет». «Никогда?» «Мне кажется, мы пошли по кругу». Хуан невесело усмехнулся. «Я просто пока не могу в это поверить. И ради чего это все? Я услышал про моральные аспекты, но причина же не в этом. Власть. Они боятся, что врачи будут иметь такую власть, что свергнут их в итоге. Кто владеет технологиями репродукции, тот владеет миром. Они думают, мы создадим партию гинекологов?» Кен пытался шутить. «А ты только представь. Единственные люди, дающие будущее в виде детей, — это врачи. Мы можем дать это будущее целым народам, можем не дать. Сейчас встанет вопрос о сохранении отдельных племен и отсталых народностей, тех, что и не слыхали о медицине в принципе. Пока мы работаем лишь с теми, кто обратился за помощью. Как быть с остальными? Как быть с разнообразием человеческого рода? Это все предстоит решить нам с вами. Такая сила, которая в ваших руках, их пугает. Пусть она уже давно у нас, но осветили это только недавно». «После заявления Джуна». «Верно, Энни, верно. Ему пришлось непросто. Этим заявлением он кинул нас всех под поезд, который вот-вот собьет. И этим же начал обратный отсчет в человеческой жизни на этой земле». «Он мог что-то сделать». «Энни, он и так много сделал. Ты прости, но он держался молодцом и отодвигал максимально долго всю эту ситуацию. Пытался собрать экспертов, тех, что выстоят, выдержат, смогут вынести на своих плечах всю эту историю и не сломаться. Потому что впереди нас ждет бойня не с самыми приятными персонажами в истории человечества. Он еще надеется, что мы сможем их убедить, что сможем отстоять право на работу. Мне же так уже не кажется». «Вы общаетесь?» «Да, редко и по делу. Он прилетел в Лондон месяцев 10 назад. Рассказал обо всем надвигающемся и попросил встать на его сторону. Я сказал, что без вас двоих нам даже пытаться не стоит». 10 месяцев? И ты молчал?» «А что было сказать, Энни?» Он развел руками. «Что я снова общаюсь с Джуном после той истории? Как мне потом смотреть тебе в глаза? Я же на своих руках тебя выносил из самолета в Хитроу. Ты думаешь, я забыл, как ты выглядела? Ты думаешь, я не помню, как ты не могла разговаривать, есть, пить, дышать? У меня до сих пор сердце кровью обливается от той картины перед глазами. Ты же приземлилась в Англии лишь подобием человека, его тенью. Он выжил тебя до последней капли, уничтожил. Я тебя поднимал, пока Кен сидел в Сеуле в тюрьме. А подозрение в похищении — серьезная статья в той стране, между прочим. Эти бесконечные бумажки между двумя континентами, чтобы снять с Кэна обвинение в твоем похищении, только потому, что посадил тебя на самолет до Лондона. Он и тогда был почти всесильным, а сегодня он пришел ко мне с просьбой спасти не его, а вас двоих, но и меня заодно с человечеством. Ты дал ему в нос?» Кэн прищурился. «Ну, конечно, с этого и начали. Сломал в трех местах. За тебя, меня и Энни. А я-то думаю, что в нем изменилось?» В какой-то момент боль от прикосновения к тем событиям сменилась захлестнувшей ее радостью, и Анна расхохоталась. «Ты правда надавал ему по лицу?» Хуан обиделся. «Я же говорю, сначала сломал нос. Потом выслушал, все же, не чужие люди. Потом вступил с ним в сговор. Вот, признаюсь вам. Признаюсь, но не раскаиваюсь». Кэн с Анной переглянулись. В их глазах играли искры, словно не было в истории их дружбы вчетвером темных пятен. Словно они сидели в ресторанчике где-то в центре Сеула, словно вот-вот в дверь вбежит Джун с надменной улыбкой на губах и кинется на них с объятиями. И все же темные пятна были, они не забыты. Раны на сердце Анны все еще кровоточили, хотя она и пыталась все эти годы не обращать на них внимания. Какие наши дальнейшие действия? Кен пытался сообразить, можно ли здесь было курить. Пока сидеть тихо, подписывать бумажки, делать вид, что совсем согласны и не будем бороться. Джун пытается прощупать почву других экспертов, не сдадутся ли в последний момент. Он их выбирал по всему миру, но, сами понимаете, перед лицом опасности они могут совсем согласиться. С чем совсем? Прости, я немного торможу. Анне хотелось разобраться, но мозги словно наполнились разбегающимися в разные стороны букашками. Запрет на репродуктивные технологии, запрет на врачей-репродуктологов, запрет на будущее. Понятно. На часах было 9 вечера, а разговор уже исчерпал себя. Виски не приносило ни радости, ни покоя, поэтому они на автомате потягивали из своих стаканов. Хуан, ты говорил, что мы сможем выстоять в этой битве? Я говорил, что надеюсь на это. Если нет, все закончено. Все закончено для людей. Кен повторил на автомате, словно фразу из телепередачи. Глава 5. Следующий день заседания Международного суда мало отличался от первого. Те же желтые ленты, скучающие журналисты, высокопарные слова на разных языках. Хуан зевал 5-й раз за последние полчаса. Журналист в первом ряду опасливо на него поглядывал, словно боясь быть проглоченным. «Скука неимоверная!» «А что за женщина в начале нашего ряда?» «А это? Это Мэрил Стайнс. Она представляет Бельгию». Хуан слегка хохотнул. «Это как с Олимпиадой. Стране-организатору должны обязательно дать медаль. Слышала что-то про репродуктологию бельгийскую? Вот и я не слышал. Но конкретно Стайнс хороша. Да и не работает она в Бельгии. У нее клиника где-то в Калифорнии, что ли. Уж не знаю, каким образом уговорили ее вытащить из-под полы свой бельгийский паспорт, но согласилась она приехать только из-за одного человека». «Из-за кого?» «Из-за тебя, Энни. Это было условие». «В смысле?» «Джуну нужна была именно Бельгия для проведения этого фарса. Тут и законодательство повеселее, да и дом теперь его, люди, связи, ты понимаешь». Она кивнула. «Но правительство никак не соглашалось, мол, без нашего представителя невозможно столько потратить на организацию. Перерыв всевозможные списки, он обнаружил гражданство у Стайнс. Полетел к ней, долго уговаривал, но она ни в какую. Тогда он предоставил фамилии участвующих коллег. Стайнс обратила внимание на твою и согласилась. О причинах не упоминала. Я думал, она еще в первый день к тебе подойдет, но, как видишь, делает вид, что не знает тебя». «Она и правда меня не знает». Хуан развел руками. «Никто так и не понял этой смены гнева на милость. Джуну она была нужна, он сильно и не спрашивал». «Да, как и меня. Внести в списки и даже не спросить, согласна ли я в этом участвовать». «Он знал, что ты откажешься. По личным причинам. Поэтому тебя просили в вашем министерстве». Анна пристально посмотрела на друга, он осекся на полуслове. «Ты же знаешь его возможности». «Да, Хуан, я прекрасно знаю его возможности». Она чеканила каждое слово и буравила его глазами. «Мое сообщение тебе ничего бы не решило, только испортило бы нашу первую вечеринку по приезде». А так она превратилась в попойку в баре. «Говори за себя». Кен подмигнул им двоим и поднес палец к губам, призывая обратить внимание на полукруглую кафедру перед ними. К концу второго дня перечисления бесконечных списков участников, их достижений и значимости в жизни общества, зачитывания протоколов заседаний на 5 языках и бесконечных зевков Хуана, дверь шумно распахнулась, и в зал влетел Джун. Высокий, что и совсем нетипично для корейца, смуглый, с взъерошенными густыми волосами, он летел к кафедре походкой юноши, не обращая внимания на окружающих людей, встающих его приветствовать, на журналистов, расступающихся перед ним, как море, на оживившийся зал. Он все еще был красив, с правильными чертами азиатского лица и светло-голубыми, почти прозрачными глазами. Взгляд этих глаз был холоден и резок, как лед на морозе. Это было видно даже с последних рядов. Простое поло небесного цвета он нес, словно мантию короля. Стильные темно-синие брюки по фигуре подчеркивали непринужденность его отношения к заседанию. Вокруг все были в деловых костюмах. Анна не почувствовала никакого удара, неожиданности или интереса. Она не прятала в себе эти 12 лет ни единой эмоции к нему. Она признавала и отдавала себе отчет в каждой, и в ненависти к нему, и в страстной любви. Не отрицать, но жить дальше. Таково было ее решение, когда она поняла, что просто не в состоянии похоронить свои чувства, ведь без них ее просто не существовало. Когда она встретила Пашу, поняла, что полюбит его тихой, нерезкой, плавной любовью, способной существовать всю ее долгую жизнь, способной дать ей счастье и удовлетворение от жизни, способной перерасти в любовь к их общим детям. Муж не знал ничего о Джуне. Она не скрывала, просто больше этого мужчины в ее жизни не существовало, а говорить о прошлом в их отношениях было не принято. Джун был разрушителем в ее жизни. Он не оставлял в ней камня на камне, несся вперед, не обращая внимания ни на что вокруг, прям как сейчас по проходу. Она всегда знала, что не уничтожит любовь к нему, не вытравит никакими его действиями или словами, но обнаружила, что может с этим жить. Она не скучала по нему эти 12 лет, даже откровенно была счастлива в своей жизни без него. И последнее условие было совсем не последним в причинах ее счастья. Анне не хотелось ему позвонить. Она тщательно избегала с ним встреч на конференциях, всю переписку с ВОЗ вела исключительно через мелких клерков. До сегодняшнего дня она была счастлива, что так удачно все продумала в своей жизни, так прекрасно ее устроила, так радовалась, что для Джуна там не было места. С его появлением в зале эта уверенность только возросла в ней. «Ты как?» Кен взял ее за руку. «Прекрасно». Она искренне улыбнулась ему. «Ты больше не любишь его?» Она не задавалась этим вопросом уже много лет, но, что удивительно, прекрасно знала ответ. «Люблю». «Вот черт». Кен констатировал факт. Хуан только весело хмыкнул. «И почему иностранцы прекрасно запоминают именно такие слова из нашего языка?» — подумала она. Тем временем Мэн Джун Лин достиг кафедры и оказался в эпицентре внимания. Быстро, без вводных речей и подсказки в виде листков перед ним, он огласил повестку деятельности суда. В зале зашевелились журналисты, заклацали кнопки телефонов и камер, дальние ряды подняли перед собой телефоны для записи. Зал наполнил шепот секретарей, ведущих протоколирование заседаний на нескольких языках. Зал одновременно и замер, и пришел в движение. Джун назвал две основные проблемы. Поиск вариантов разрешения всемирного репродуктивного кризиса и обсуждение моральных основ репродукции человечества. Только 12 человек в зале и сам Джун понимали взаимоисключение этих двух проблем. Джун говорил быстро, но вместе с тем плавно, в одном и том же темпе, словно читал свою речь. Первые 5 дней будут посвящены обсуждению статистики рождаемости населения всех районов планеты, их сравнение и поиск путей увеличения рождаемости. Остальное время, Анна отметила про себя, что он не указал количество дней, будет посвящено моральной стороне вспомогательных репродуктивных технологий. Пока голос главы ВОЗ заполнил зал, Анна, наконец, обратила внимание на часть аудитории на противоположном конце помещения. Отдельно от всех, но не слишком, чтобы привлечь внимание, сидели мужчины и женщины в дорогих, но очень простых костюмах. Без каких-либо бумаг или электроники в руках. Они не переговаривались между собой, не оглядывались по сторонам, у них не было бейджей или пропусков на шеях. Анна отметила про себя отсутствие любых опознавательных знаков. Ни ярких деталей одежды, вообще никаких деталей одежды. Ни запоминающегося цвета волос или глаз. Они все словно были одинаковыми шатенами, с одинаковыми, ничего не выражающими глазами и чертами лиц, с одинаково простой обувью непонятного цвета, на двух женщинах лодочки в цветах костюмов и обуви мужчин. Никаких татуировок, украшений, даже очков на лицах или в руках у женщин не было даже сумочек. Единственное, на что можно было обратить внимание, все они неотрывно смотрели в сторону их 12 кресел. Никто из них не обернулся даже на Джуна ни в процессе его шествования по залу, ни во время его речи. 5 пар бесцветных глаз на безликих лицах смотрели четко на них, на экспертов. Анна поежилась и потянула за рукав Хуана. «Слушай, а что это за гоп-компания на той стороне залива?» Хуан склонился к ней и даже не взглянул в ту часть зала. «А это они. Они». «Кто?» «Они». Те, кто нас хочет посадить в тюрьму за то, что мы хотим будущего для человечества. Это представители правительств стран? Хуже. Правительства стран выбрали их для руководства этой операцией. А? Чтобы стереть с лица Земли род человеческий, они выбрали этих людей. Они сейчас самое главное на этой планете. В их руках такие полномочия, что не снилось ни одному президенту ни одной страны. И представь себе, эти полномочия им дали только для того, чтобы убрать нас с пути. Они боятся, что мы захватим власть, да, ты говорил? Хуан молча закрыл и открыл глаза в подтверждение. Если мы такие страшные, то они, должно быть, нас прослушивают? О, Энни, не переживай. Ты говоришь с таким невыносимым шотландским акцентом, что тебя просто не поймут. Хуан оскалился и беззвучно захохотал. Анна тоже улыбнулась. Хуан говорил правду. Ее английский без контроля был ужасен. 3 года в колледже Эдинбурга не прошли даром. Она говорила как шотландка, еще и с ирландским акцентом. У нее в друзьях в институтские годы значилась Роза, ирландка. Вот от нее она и нахваталась. Кен. Mm-hmm. Посмотри на тот конец зала. Видишь компанию из 5 человек? Похоже на Ганнибала Лектора, только в 5-кратном размере. Да, я про них. Хуан говорит, они руководят этим всем, чтобы посадить нас в тюрьму. Надеюсь, ради такого случая откроют какую-нибудь Гуантанамо. Пусть все будет как в кино. Одинокий остров, холодные волны вокруг, 1000 охранников и нас всего 12 заключенных. Сказка. Хуан заговорщицки подмигнул. И чтобы по периметру летали коптеры день и ночь. О, это обязательно. А мы, 12 заключенных в отдельных камерах, будем перекрикиваться днем и перестукиваться по ночам, доводя охранников до исступления. Да ну вас! Она облокотилась на впереди стоящее кресло, пытаясь услышать Джуна. На кресле перед ней, на самом краю, сидел, прижав к телу дипломат, представитель Италии. Анна не помнила, как его зовут, хотя и встречала на конференциях этого долговязого, крайне неприятного педанта. Никто с ним особо не общался, поскольку этот итальянец был крайне претенциозен, резок на язык и чересчур чванлив. Более-менее Анна могла с ним находиться рядом 2 минуты. Остальные не выдерживали и 30 секунд. «Бартоломео!» Анна выудила из глубин памяти имя итальянца. «Бартоломео!» Бартоломео, наконец, понял, откуда исходит звук, и обернулся к ней, по-прежнему прижимая дипломат к груди. «Сеньора Гаревич?» Он говорил по-итальянски, наверное, и лицо его не отразило ни радости, ни удивления, скорее просто констатацию факта. «Бартоломео...» Анна сделала однозначную паузу, давая ему возможность напомнить свою фамилию. Безуспешно. «Как ваша фамилия, простите?» «Кароцци. Бартоломео Кароцци». «Да-да, точно, простите». Про себя она вспомнила, как в прошлый раз удивлялась схожести его внешности, отталкивающего характера и помпезности имени. «Добрый день». Итальянец только непонимающе поднял бровь над круглыми очками. «Я просто хотела поздороваться». Бартоломео едва заметно кивнул и тут же отвернулся. «Ну и тип». Кен поморщился. «Он нам может помочь». Анна задумчиво оперлась на руку и стала вслушиваться в речь. Джун уже прощался с залом, обещая журналистам захватывающие дебаты в последующие дни. Не обращая внимания на вопросы, которые стали выкрикивать со всех сторон, словно это была пресс-конференция, он также быстро пробежал по проходу и скрылся за дверями. Унылый заместитель, который выступал до этого, продолжил зачитывание протокола с того же места, где закончил до прихода главы ВОЗ. Никто не слушал, кроме 12 экспертов. Впрочем, они тоже не слушали, хотя и непроизвольно делали вид, что вникают. Каждый думал о своем и об одном и том же. После заседания Алиса выхватила ее руку из общего потока людей. «Вам надо это видеть». Она тянула ее к стенке коридора, ведущего к выходу из здания. «Эти копии нам дали только что, ознакомьтесь, пожалуйста». Алиса явно хотела сказать что-то еще, да и вид был озабоченным. «Алиса, что случилось?» «Не знаю, правда, не знаю, но что-то изменилось, я вижу. Каждый день они обещают давать нам новые директивы и документы. Я попросила сразу выдать весь пакет, как обычно это и бывает, мне даже не ответили». Создается впечатление, что организаторы сами не знают, куда поведет это заседание, и будут уже по ходу действия решать все возникающие вопросы. Так и есть, Алиса. Ты все правильно понимаешь. Анна говорила совершенно спокойно. И вас это не беспокоит? Этого не изменить. Так надо. Не переживай, все будет хорошо. Она ободряюще улыбнулась. Девочка явно была растеряна. Будут выдавать документы, забирай молча и все. Вопросов не задавай. Алиса кивнула и немедленно скрылась в потоке людей. Сев в машину, Анна открыла простой пакет с надписью «Лично в руки» и своей фамилией. Решение вопросов общественной безопасности на сегодняшний день превратились в обсуждение репродуктивного потенциала. Кто же это им пишет? Самые перспективные пути решения проблемы не всегда должны рассматриваться с одной только стороны, с точки зрения вспомогательных репродуктивных технологий. Интересно, а с какой еще стороны можно рассмотреть пути воспроизведения абсолютно стерильного человечества? Врачи-эксперты должны предложить новые пути поиска решения задач. Должны? Интересно, когда успели взять взаймы? Все, что мы можем им предложить, это займы правительства для строительства клиник по всему миру. Вскоре человечество столкнется с неразрешимыми проблемами. Мы должны успеть вынести свое решение до этого момента. А сейчас у нас проблем нет. Все могут спокойно забеременеть и родить. Она устало кинула документы на соседнее сиденье от себя подальше. Невозможно было читать этот фарс дольше 10 минут. Голова начала ходить кругом от иносказательности каждой строчки. Про себя она отметила, что документы содержали краткую вытяжку из сегодняшнего заседания. Ни слова о том, что будет дальше. Они и сами не знали, что будет дальше. Анна задумалась, не позвать ли на обед экспертов по одному-двое, чтобы хоть примерно обсудить план действия. Или бездействия. Главное — не привлекать внимания этой стаи с рыбьими глазами напротив их кресел. Пожалуй, надо посоветоваться с Мэри Везером. Он, кажется, был более всех осведомлен об этом мероприятии. С такими мыслями, глубоко в них погруженная, она вошла в свой номер. Быстрым движением сняла туфли и взялась за трубку внутреннего телефона. Он был винтажным, совершенно не соответствовал интерьеру ее номера, еще и работал через раз. Не успев коснуться круглого диска для набора номера Хуана, она замерла от звука голоса, словно ей выстрелили в спину. «Я думал, ты уже не вернешься». Анна медленно повернулась, все еще прижимая телефонную трубку к себе. Джун сидел на кресле в центре ее гостиной, закинув ногу на ногу, с сигаретой в руках, и самодовольно выпускал струйку белоснежного дыма вверх. Судя по пепельнице, ждал он давно. Раздавив недокуренную сигарету, он встал и оправил пиджак. «Ты прочла директивы? Тебе должны были передать». «Прочла». Она старалась ответить максимально спокойно, хоть и была на грани раздавить трубку телефона прямо в руках. По правде, присутствие Джуна ее даже не удивило. «Да положи ты его!» Он быстро подошел и вырвал телефонную трубку из ее рук. «Хуан еще не доехал, они с Кеном где-то на местном рынке, ищут виски». И, уловив ее немой вопрос, добавил. «Нет, они не в курсе, что я знаю, где они». «Что тебе надо, Джун?» Анна отошла подальше и уселась на диван. Джун немедленно последовал за ней и уселся рядом, широко раскинув руки, и уставился на деревья за окном. «Твое мнение». Анна не сдержалась и прыснула смехом. «По поводу чего?» Мысленно она пропустила часть. «С какой такой радости тебя стало интересовать чужое мнение по хоть какому-то вопросу? Все равно бессмысленно. Зачем сотрясать воздух?» «Что ты думаешь по поводу всей этой ситуации?» Джун потянулся за очередной сигаретой. «Здесь не курят». Он даже не замешкался. Поджег и глубоко затянулся. Так курят только во время серьезного стресса. Анна заметила, как его пальцы слегка подрагивали. Чтобы скрыть волнение, Джун болтал ногой. «Ситуация дрянь, это понятно. Думаю, тебя больше интересует, как нам дальше быть, когда они запретят». «Считаешь, все же запретят?» «Сомневаешься? Они согнали лучших специалистов со всего мира. Остановили работу огромных клиник только для того, чтобы поболтать?» «Это я вас согнал». «Да, знаю». Хуан сказал. «Но если бы не мы, так другие. Какая в сущности разница? Им совершенно все равно, кто сидит на этих 12 стульях. Нам конец. И всему человечеству». Джун затушил едва начатую сигарету, оперся руками на колени, продолжая осматривать деревья за окном. Анна внимательно его изучала, пользуясь таким вниманием к пейзажу. «Я ищу. Все время ищу варианты. И иногда кажется, что могу добиться в этом деле успеха, что ответ у меня под носом, но я просто не замечаю. Но все, что я делаю по факту, это говорю с глухонемыми людьми о вещах, представления о которых они просто не имеют или не хотят иметь. Честно, я уже не знаю. Меня тошнит от высокопарных, бессмысленных слов. Конкретика словно утратила право на свое существование. Вместо нее все разговоры ведутся такими окольными путями, что я сбиваюсь в самом начале. А эти директивы? Я поручил их написать самому бездарному стажеру из всех, что были в нашем здании. И ты знаешь, они вышли бесподобными с первого раза. Им понравилось неимоверно. Пятерка в одинаковых костюмах? Да, они. Но дело даже не в них. Я тоже сначала всю свою злобу обрушивал на эти держиморды. А потом понял, что они просто олицетворяют большую часть человечества. Страсть к бессмысленным разговорам, духовное скудоумие и тупость. О, Унхе, сколько тупости вокруг. Корейский аналог ее имени ворвался в пространство словно насильно, без ее разрешения и принятия. От этого ей скрутило глотку, а желудок вжался в позвоночник. Унхе. Да, так он ее называл. В прошлой жизни, пожалуй. На острове Джеджу она шагала быстро под летящими лепестками сакуры. Был погожий день, солнце не сильно припекало, а море по-зимнему еще не поменяло цвет воды с темного на лазурный, летний. Она словно видела эту аллею из сбрасывающих цветы деревьев и себя. Длинный плащ поверх тонкого белого платья. Она смеялась, да, смеялась. Но звука смеха она не помнила, словно из-за вакуума головы не поступали звуки. Его глаза. Дико холодные, прозрачные на солнце, почти белого цвета. Смех. Его смех она слышала. Могла воспроизвести в своей памяти, хоть и доносился он словно с опозданием от картинки. «Унхэ! Стой, Унхэ!» «Ты чего?» Голос сидящего рядом Джуна выхватил ее обратно в реальность. «Тебе плохо? Давление упало? У тебя бледное лицо?» «Не называй меня так больше». Как бы ей хотелось контролировать или хотя бы оценить свой голос в этот момент. Но ее слух был на Джеджу, среди летящих лепестков сакуры. Слышал прибой и смех. «Унхэ, стой!» О происходящем в реальности приходилось догадываться по выражению лица Джуна. И она не была уверена, что он ее понял или хотя бы слушал. «Энни, ты мне нужна. Ты, Хуан, Кен и те ребята на стульях. Каким-то образом мы должны этому противостоять». Как она могла противостоять какой бы то ни было силе, когда ее просто контузило от воспоминаний? Сглотнув пересохшим горлом, она смогла только сдавленно прошептать. «Что мне надо делать?» «В этом загвоздка. Надо придумать, что делать». Я исходил коридоры их власти вдоль и поперек. Встретился со всеми великими умами в разных частях нашей планеты, и никто ничего не может мне посоветовать. Вернее, себе посоветовать, а заодно и всему человечеству. В ушах еще шумел океан, но уже не так сильно. И Анна могла разобрать слова Джуна, даже осмыслить могла. «Какой будет сценарий этого заседания, ты знаешь? Прям четко и конкретно». «Никто не знает». Он вздохнул, словно деревья за окном его очень разочаровали. «Сначала будут говорить о проблемах репродукции, но недолго, чтобы не заострять внимание на...» Она помогла. «На невозможности беременеть без помощи репродуктивных технологий?» «Да». «Не застревай. Тут ты можешь называть вещи своими именами». «Спасибо». Он, наконец, повернулся к ней и слегка коснулся ее ладони. В голосе звучала теплота. Звук прибоя в ушах усилился. Анна тряхнула головой. «Потом они хотели вынести на рассмотрение статистику беременностей по разным регионам мира. Естественно, европейские регионы и Северная Америка будут в лидерах. На это и сделают ставку. Мол, Азия вообще скоро выродится. Африка не видела беременности уже 3 года. А виноваты во всем коммерческие клиники, наживающиеся на горе человечества. И тут плавно перейдут к врачам. То есть к нам 12?» «Да». Он вздохнул и провел рукой по волосам. «Я бы очень хотел этого всего избежать, но уже не могу сдерживать этих цепных псов. Они хотят крови». «Нашей крови?» «Да». «Единственных людей, которые могут дать человечеству будущее?» Это нонсенс, правда? Она просто кивнула, хоть Джун и разглядывал носки своих туфель на ее ковре. Что дальше? Врачи обвинят в нерациональном распределении потенциала человечества. А есть какое-то распределение? Джун невесело помотал в стороны упавшей головой. Слушай, а если мы пообещаем им это распределение, если мы заверим, что станем работать на их условиях, пусть создадут списки, очередь из пар, а мы в разных точках планеты будем делать свое дело. Ведь какая нам разница, кто рожает детей, а кто нет? Их задача будет только доставить желающих в клинику, и все. Идея хорошая, но не новая. Они не хотят никаких клиник в принципе, никаких врачей, никакого ЭКО. Они хотят запретить нас. А в нынешних условиях это значит запретить жизнь. Мы слишком опасны становимся, Энни. Анна вспомнила слова Хуана и устало откинулась на спинку дивана. Да, Мэри Везер что-то такое рассказывал. Хорошо, что потом? Предложат вас судить. И будут судить? Джун пожал плечами. А по-твоему, сейчас ты не на судебное заседание ездишь? Вас уже судят, но без огласки. Ладно, что дальше? Помилуют, но признают виновными. Запретят заниматься вспомогательными репродуктивными технологиями. Вам и всем остальным. Это войдет поправкой в права человека. Права? У них есть чувство юмора. Да, права. Никто не будет иметь права выступать против природы. Всем уготована одна участь. Создавалось впечатление, что он пришел просто сам с собой поговорить. Присутствие Анны требовалось только в виде присутствия. Хотя и в этом она не была уверена. Джун был озадачен, явно устал, и половину слов словно так и не произнес. «Что тебя тревожит больше, судьба человечества или врачей?» Джун медленно перевел взгляд на нее. «Твоя судьба». Два леденящих глаза возвращали шум волн в ее голове. Еле заставив себя, она слегка улыбнулась. «Моя судьба — это не твоя забота, Джуни». «Идиотка! Джуни? Ты серьезно?» Волна негодования захлестнула ее, обрушилась на щеки и уши, окрасив их ярким румянцем. «Моя». Две ледышки стали почти прозрачными. Не говоря больше ни слова, Джун поднялся и быстро вышел из номера. Дверь за собой он даже не закрыл. «А в нем есть любовь к драме?» В ушах зазвучали слова Кена. Анна только покачала головой и захлопнула дверь номера. Непонятным образом мир вокруг нее снова сжался вокруг них четверых. Это было замечательное время, хоть и полное боли и потерь. Но она явно не хотела возвращать все это в свою жизнь. В их мире именно Джун был в центре. Он вращал лопасти и их любви, и их дружбы, а они не сопротивлялись. Собственно, они даже не могли вообразить, что будут бороться с ним. Словно три раба, они шли за господином, не задаваясь вопросами: «А разве это все нормально? И можно ли это изменить?» Они любили его беззаветно. Для каждого из них Джун подобрал роли в своей жизни. И была у них на четверых одна судьба — его. Неудивительно, что когда она сбежала, Джун рассвирепел. Потому что сбежала не только она. Сбежали они втроем. Мэнджун был из семьи простого клерка в простом небольшом городе на западе маленькой страны, к моменту его рождения довольно богатый. Но где есть богатство, там имеются и непосильные налоги для населения, безумная стоимость недвижимости и образования. Его семья пыталась со всем этим справиться. Вернее, это делал только отец. Мать, будучи из крайне традиционной семьи, занималась домом и Джуном. Долгожданного, вымоленного то ли в буддистском храме, то ли в очередной церкви Джуна, обожали и мать, и отец. Любовь родителей окрыляет, захлестывает с головой и радует только во взрослом возрасте. Сердце, которому еще не предоставляли право выбрать, кого любить, не знает ее ценности. У Джуна была просто любовь. И была ровно до тех пор, пока мама неожиданно, без всяких просьб, молитв и лекарств, не забеременела снова. Семья была очень рада, как и с первым ребенком, пусть и слегка удивлена таким быстрым и неожидаемым чудом. У Джуна рухнул весь мир. Дети эгоистичны, безусловно, но со временем смиряются с несильно радостной перспективой потери полного всеобщего внимания. Джун же впал в прострацию. Когда маленький пищащий сверток принесли домой, он ощутил всепоглощающую ненависть к радостному лицу матери, склоняющемуся над колыбелью. «Теперь ты старший брат». Отец положил ему на плечо свою маленькую, изящную, совсем не мужскую ручку. В тот момент зажегся огонь в его груди. «Ты будешь любить его так же сильно, как мы все любили тебя». Мать даже не повернулась к нему и говорила это в пищащий сверток. В тот момент Джуну было всего 5 лет. По непонятно кем установленным правилам, детство в этом возрасте практически заканчивалось у детей в его стране. Конкуренция на рабочих местах все еще была высока, хоть и сказывались пробоины в количестве вновь рожденных, затем пришедших в школы и институты, выпускающихся и приходящих в фирмы, работать за маленькими столами ради сплочающего чувства и скромной, по меркам запросов дорогой страны, зарплаты. Ради этого перспективного будущего Джуна, как и абсолютно всех детей знакомых родителей, записали сразу на 4 кружка, помимо обязательного для посещения сада. Джун ответственно учился считать на ментальной арифметике, повторял за учителем слова и фразы на английском, дрожал от холода в бассейне и бил предложенную грушу одеревеневшими ногами. С раннего утра и до позднего вечера, когда он видел на тротуаре у дома маму, ожидающую его автобуса, развозившего детей после кружка, его не было дома, не было в семье. В 5 лет Джун понял, что стал ходить на работу так же, как это делает его отец. За поздним ужином, который часто они проводили с ним вдвоем, так как мама вечно убегала к орущему или кряхтящему свертку в комнату, маленький мальчик пытался вести подобающие его новой жизни разговоры. Но все всегда переводилось на потребности маленького брата. Он просто ощутил, как его выставили за дверь их семьи, и теперь будут требовать лишь результат. А результата он достигал с неимоверным упорством. Маме даже пришлось отдать его в школу раньше времени, потому что все учителя настойчиво рекомендовали умненького и усердного хмурого мальчика не держать дома, а дать ему проявить себя уже в школе. За 2 года школы Джун закончил всю программу начальных классов. Кружков стало еще больше, ведь каждый считал своим долгом посоветовать маме новый вид времяпрепровождения для ее талантливого старшего сына. Испанский, французский, единоборство, ненавистный ледяной бассейн, даже футбол. Он сцеплял зубы и делал, что ему предлагают родители. А брат тем временем никуда не девался, а даже начал расти с утроенной скоростью и с такой же скоростью стал занимать пространство их небольшой квартиры. Менсу был нежным, ранимым, ласковым и абсолютно бездарным ребенком. Он часами копал носком туфли в песке, носился с криками за голубями и, кажется, был полностью доволен своей маленькой жизнью. Когда Джуну исполнилось 11, брат пришел в его школу учиться. Хотя Джуну было сложно назвать это действие учебой. Менсу был тугодумом, которого еще поискать. Ни математика, ни языки, ни даже физическая активность ему были неинтересны. Свои неудачи в обучении он воспринимал как должное и никогда не расстраивался. Однажды, проходя мимо забора начальной школы, Джун услышал, как воспитательница выговаривала ему: «У тебя такой замечательный старший брат, такой умница, наша гордость. Да он гордость всего района. А ты, его родной брат, даже не можешь 2 примера выучить. Как же так?» Менсу улыбнулся самой своей очаровательной улыбкой. «Он у нас лучший, а меня все любят. У нас распределение обязанностей в семье». Учительница посмеялась и потрепала его по голове. Амир Джуна померк 2 раз со времен рождения этого наглеца. Но все, что он сказал, было правдой. Менсу и правда умел найти подход абсолютно к любому человеку. Он был мягок, покладист, никогда не держал обид и был в курсе всех модных занятий и увлечений сверстников. Его обожали. На 14 февраля он всегда получал ворох валентинок из тайной почты. Ему подкладывали пироги и печенье в сумке, а девчонки таинственно хихикали, когда он проходил мимо по школьному коридору. В 14 лет Менсу поцеловала старшеклассница, как самого красивого мальчика школы. Джун мог похвастаться только длинным послужным списком побед на всевозможных олимпиадах и соревнованиях. Никто и никогда не дружил с ним так, как дружили с Менсу. Угрюмый, вечно занятой и замкнутый в себе, неразговорчивый и гениальный Джун не мог победить только своего брата. Мама иногда качала головой за семейным ужином. «Но надо же, какие же они у нас разные, словно огонь и лед. И ведь родители одни и те же, и жили прямо в одной комнате, и в школу одну ходят, а словно с разных планет». Оба брата были чертовски хороши собой. Но Джун, бледный, высокий, с глазами-хамелеонами и полным отсутствием любого проявления эмоций, всегда меркнул на фоне шумного, загорелого, с вечно растрепанными вьющимися волосами, оливковой кожей и светящимися глазами брата. Они и правда были словно огонь и лед, словно инь и янь. Незнакомые люди не могли поверить, что это два родных брата. Они тоже с явным трудом переживали эту информацию. В детстве Мэнсу тянулся к нему. Сначала маленькими, липкими от конфет ручками, затем теми же занятиями, что и у брата, позже — разговорами. Лет в 8 он прекратил эти попытки. Джун ненавидел брата и обвинял его в том, что разрушена была спокойная жизнь его семьи. Объяснить даже себе свои чувства к брату он не мог во взрослом возрасте. Просто продолжал по привычке не замечать его дома у родителей, куда все реже возвращался. Большой грант на исследование для студента — редкое дело. Особенно если этот студент из Кореи, а грант — из Гарварда. Джун написал пару научных работ в университете по механизмам работы органелл клетки. Грант был огромным. Джун собирался открыть секрет вечной жизни клетки. Вещи были собраны вмиг. Университет в Сеуле закончен за один семестр. В аэропорт его не пришли провожать родители. Он не собирался им сообщать о времени отлета. Мэнсу заболел внезапно. Сначала просто головная боль и небольшая температура. Мама по телефону жаловалась, что антибиотики почему-то не помогают уже 3 недели. Джун отмахнулся и предложил сменить врача. В конце концов, ему нет дела до какой-то банальной ангины, когда в руках он держал почти доведенный до ума эликсир вечной жизни. Он с раздражением бросил трубку, поражаясь, как может мама тратить время на разговоры о миндалинах любимого сыночка, когда он пытался в очередной раз объяснить ей, чем же он занимается в лучшей в мире лаборатории. Звонок раздался поздно ночью. Он чертыхнулся и рявкнул в трубку. «Да, отец, что там?» «Мэнсу в коме. Джун, мы не знаем, что делать». «Отец, а что говорят врачи?» «Они тоже не знают, что делать». И тихонько заплакал на том конце связи. Джун был в ярости. Огромная больница в центре мегаполиса просто разводила руками, и он должен был тащиться на другой конец земли, оставлять работу, лабораторию, свою жизнь, чтобы прочитать им курс лекций по инфекционным болезням? Это точно сепсис. Но неужели нельзя подобрать антибиотик и найти источник? Почему надо мчаться, сломя голову? Вот он придет в себя, и я точно ему голову оторву. Он даже не смог поспать в самолете. Дикие мысли сжигали его изнутри. Он был целиком уверен, что решит проблему за полчаса, хоть и не был практикующим врачом. Но врачом он был. Поэтому сразу из аэропорта прибыл в клинику, отодвигая рыдающую мать и потерянного отца в сторону, прошагал в кабинет заведующего отделением. «День добрый, мне сказали, что вы брат пациента Мэнсу». «День совершенно недобрый. Да, я брат пациента, которого вы все так отчаянно пытаетесь спровадить на тот свет». Джун не поклонился, как положено в корейском обществе, не протянул руку, как положено в европейском, говорил в неподобающем стилю вежливости тоне и шипел вместо слов. Заведующий вздернул брови, открыл рот от изумления, но ничего не сказал, а просто сел напротив устроившегося в кресле наглого, по меркам любого общества, молодого мужчины. «Мэн Джун, я верно понимаю?» «Вы верно понимаете». Мрак в его голубых глазах сгущался настолько физически, что у него кружилась голова. Как они смеют? Как они могли допустить такие неудобства в его огражденной от семьи жизни? Дважды в год, на Чусок и Лунный Новый год, он, как по указке, здесь, в отчим доме, общается с родителями, слушает брата, ест стряпню отца, живет максимально корейской жизнью, но очень быстро возвращается в свой мир. 3 дня — это максимум в полгода, что он готов быть здесь, рядом с ними. И вот почему-то из-за этого дядьки с печальными глазами Он вынужден увеличить время нахождения в этой стране, среди своей семьи. Какой университет он закончил? Корея? Да нет, вряд ли. Я бы хотел рассказать вам о состоянии вашего брата. Подчеркнуто вежливому тону Джун усмехнулся. Его уже внутренне не беспокоили такие мелочи. Он будет общаться так, как заслуживают люди своим поведением, а не количеством прожитых на этой земле лет. Ну уж расскажите, буду благодарен. А заодно не упустите тот момент, почему он в коме, сепсисе или что там предсмертное вы с ним сделали. Часы над головой заведующего мерно тикали. И этот щелкающий звук раздражал Джуна. Он напоминал звук таймера на духовке матери. Невиданная роскошь по меркам этой страны. «Я буду печь самые вкусные торты для моих мальчиков». Ее счастливые глаза и навернувшиеся слезы. Он слегка хмыкает в ответ, пытаясь скрыть раздражение от этой сцены. Она пытается обнять его, он отводит голову в сторону. Тик-тик-тик. «Джуни, ты только посмотри на этот бисквит. Спасибо тебе, мой дорогой, за подарок». «У вашего брата нет почки». Джун тряхнул головой. «Простите, что вы сказали?» «У вашего брата нет почки». Руки немолодого мужчины в дорогих ботинках сложены на столе, глаза пристально и жестко смотрят на него, словно он что-то знает, а он, Джун, нет. Это знание, это преимущество не приносит ему радости, оно словно тяготит его. «Почки?» Он просто повторяет последние слова. Так нужно делать по теории активного слушания, чтобы у собеседника создавалось впечатление, что он услышан, что его поняли. Но это только нужное впечатление. Слышать и понимать — пока недоступные две вещи. Тик-тик-тик. Я подозревал, что вы не знали. Родители, я так понимаю, тоже были не в курсе. Не в курсе чего? Он потянул задушащий его воротник и с неприятным чувством отметил, что две пуговицы расстегнуты, а чувство удушья нарастало. «Господин, у вашего брата нет одной почки. Вторая изначально работала не очень хорошо, а сейчас, после стольких месяцев терапии, она просто сдалась. Именно поэтому инфекция...» «Вы что, карточку перепутали? Какая одна почка? О ком вообще идет речь?» Джун схватился за ручки своего кресла и сжимал их до побелевших костяшек. Кресло хрустело под его пальцами, а господин напротив был спокоен и решителен. «У вашего брата нет одной почки». Джун резко повеселел. «Он просто идиот. Такой же идиот, как и многие другие в креслах руководителя отделений побольше и поменьше по всему миру. Не знает ни анамнеза пациента, ни его истории, но вынужден разговаривать с особо буйными родственниками. Все же ясно, как белый день. Это ошибка, явно ошибка историй. И хоть ему и надо задержаться здесь дольше положенного, его это даже развеселило. Сейчас все выяснится. Этот мужик в белом халате, которого язык не повернется назвать врачом, посмотрит на фамилию пациента на карточке, будет бледнеть и краснеть, извиняться. Потом Джун тыкнет его носом в очевидные просчеты в введении брата, опять заикание и благодарности, просьба не подавать в суд, быстрое излечение этого мелкого засранца. Джун уже видел себя в кресле самолета. Он возьмет бизнес-класс, ибо этот фейерверк идиотизма истощил его до крайности. Он будет спать всю обратную дорогу и не приедет на чусок в этом году. С него хватит общения с любимой семьей. Мама должна понять и безоговорочно принять его дезертирство. «И куда же она делась?» Джун откинулся на спинку, положил ногу на ногу и жутко захотел затянуться сигаретой. Даже руки сложил в привычном жесте. Заведующий молча встал, предложил ему сигарету из своего портсигара, щелкнул зажигалкой и устроился в кресле рядом с Джуном. Он медленно и смачно затянулся, выпустил облачко белого дыма в потолок с явным удовольствием человека, мечтавшего о дозе никотина с самого утра. Он ее сам отдал полтора года назад. Своей девушке. Тик-тик-тик.